Теперь своевременно сделать обзор игры сил, пришедших в движение благодаря лечению. Первым мотором терапии является страдание пациента и вытекающее из него желание быть исцеленным. От величины этой двигательной силы кое-что отпадает. То, что раскрывается только в течение анализа, первым делом, так называемый вторичный выигрыш от болезни. Но сама эта сила должна сохраниться до конца лечения. Всякое улучшение вызывает уменьшение ее. Сама по себе она, однако, не в состоянии одолеть болезнь. Для этого у нее не хватает двух вещей. Ей неизвестны пути, ведущие к этому концу, и у нее нет необходимой энергии для одоления сопротивления. Аналитическое лечение устраняет оба недостатка. Необходимые для преодоления сопротивлений аффекты оно берет благодаря мобилизации энергии, готовых проявиться в виде перенесения. Своевременными разъяснениями оно показывает больному пути, по которому он должен направить эти энергии. Часто перенесение само по себе оказывается в состоянии устранить симптомы болезни, но только временно, пока оно само сохраняется. В таком случае это представляет собой лечение внушением, а не психоанализ. Последнего названия лечение заслуживает только в том случае, когда перенесение употребляет свою интенсивность для преодоления сопротивления. Только тогда становится невозможным состояние болезни, когда перенесение снова разрушается, как того требует его разрешение. Во время лечения пробуждается еще один момент – интеллектуальный интерес и понимание больного. Однако в сравнении с другими борющимися друг с другом силами этот момент вряд ли приходится принимать во внимание. Ему всегда грозит быть обесцененным вследствие неясности суждения, обусловленного сопротивлениями. Остается, следовательно, перенесение и врачебные указания путем сообщения, как новые источники силы, которыми больной обязан аналитику. К указаниям он прибегает, однако, только постольку, поскольку его к этому вынуждает перенесение. А потому с первым указанием нужно ждать до того времени, пока не развелось сильное перенесение. Прибавим еще, что с каждым следующим указанием нужно ждать того времени, когда нарушение перенесения устраняется благодаря возникающим по порядку сопротивлениям перенесения.